Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Здравствуйте все. Привет, мальчики и девочки. Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа». Мы всегда с нетерпением ждем следующей передачи. Дядюшка Дэн, сегодня твоя очередь рассказывать историю из Библии. О чем она? Сегодня, тетушка Кэрол, мы начинаем новую серию библейских историй об одном из самых интересных и всеми любимых библейских героев – Иосифе. Его историю можно найти в 37 главе книги «Бытия». Первую часть можно назвать «Разноцветная одежда». Рахиль умерла и была погребена по пути к Ефрату, к Вифелю. И Яков поставил памятник на ее могиле, который стоит там и по сей день. И Яков продолжал свой путь, и все его домашние вместе с ним, и пришел он к Исааку, своему отцу, в землю Мамре. Яков, сын мой, я столько лет ждал тебя, ждал, когда ты вернешься из Месопотамии. Наконец-то ты снова здесь. Теперь ты глава большой семьи, 12 сыновей, дочь, красавица. Как бы я хотел увидеть Рахиль, мать твоего красавца сына Иосифа и крошки Вениамина. Но Господь не дал мне этой радости. Яков оставался в Мамре все последние годы жизни своего отца. Доброта и внимание сына, которого он так долго не видел, было утешением старому и больному Исааку после долгих лет одиночества и горя. И Яков любил Иосифа больше всех своих детей. Иосиф, которому к тому времени было уже 17 лет, вместе с братьями пас отцовский скот. Эй, братья, пора овец поить. Иди и напои. Ты что, не видишь, что мы заняты? Заняты чем? Ну, а это уж не твое дело. Займись-ка лучше своим делом и напои овец. Послушай, Иосиф, кончай строить из себя паиньку, а не то хуже будет. Так что, мы должны оставить овец на слуг и немедленно возвращаться домой? Так сказал гонец. Интересно, что там отец задумал. А, скорее всего, очередной семейный совет. Дети мои, я должен вам кое-что сказать. Не сердитесь и не обижайтесь, но вот что я хочу вам сказать. Вы ведете себя плохо, безнравственно. Прошу вас, ради вашего же блага исправьтесь. Не позорьте имя нашей семьи. И прежде всего почитайте Бога и соблюдайте его заповеди. Прости нас, папа. Мы исправимся. Ты прав, папа. Прости нас, мы обязательно исправим. Ну, хорошо. Спасибо вам. Послушай, Иуда, я тут думал... Ну и что, братец Левий? Да я знаю, откуда отец все узнал о нашей безнравственности, как это он называет. Это все Иосиф. Иосиф? Наябедничал. Ну да, что, ты же знаешь, какой он простодушный. Он мог все рассказать отцу не для того, чтобы нам насолить, а чтобы помочь нам исправиться. Да-да-да, пожалуй, ты прав. Но знаешь, Левий, Иосифа нельзя особенно винить. Нельзя? Почему же это? Да потому что виноват во всем отец. Он всегда выделяет Иосифа. Иосиф его любимчик. Да. Да-да, возьми хоть эту разноцветную одежду, что отец подарил Иосифу. Обыкновенно такую одежду носят знатные люди, князья, генералы и даже цари. Царь Иосиф? Смеешься? Но это еще может произойти. Иосиф вполне может стать царем. Иосиф? Царем? Чьим же? Нашим. Ясно, что отец любит Иосифа больше всех нас. И я бы не удивился, если бы он обделил старшего Рувима и отдал право первородства Иосифу. Вот тогда он стал бы главой семьи. Своего рода царьком. Может быть. Но пока я жив, не бывать ему главой семьи. Да. Да. И пока я жив, тоже. Тебе это правда приснилось? Да, Иуда, прошлой ночью. Ну-ка, расскажи мне еще раз, Иосиф. Я, кажется, не расслышал. Хорошо. Ну, и вот. Мы все собирали пшеницу и вязали снопы на полях. И вдруг мой сноп встал и стоял прямо. А ваши снопы все вместе встали вокруг и поклонились моему снопу. Послушай, что я скажу, братец Иуда. Что, брат Левий? Ты знаешь, к чему все это? По-моему, это значит, что наш брат Иосиф думает, что когда-нибудь он будет властвовать над нами. Ты никогда не будешь властвовать над нами, Иосиф. Никогда. Да уж, это точно. Никогда. Ну что, опять сон видел, Иосиф? И что тебе приснилось на этот раз, Иосиф? Ну, не стесняйся, Иосиф, рассказывай. Что тебе приснилось? Видел я, будто солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне. Солнце и луна? И 11 звезд? Ага. Что означает солнце и луна? Ну, неужели ты не понимаешь, Леви? Нет, нет. Солнце и луна — это отец и мать. 11 звезд — это мы, братья Иосифа. Подождите-ка, дети. Тебе это правда приснилось, Иосиф? Да, папа. Так что же, я и твоя мать, и твои 11 братьев должны тебе поклоняться до земли? Это всего лишь сон, папа. Мы никогда не будем поклоняться Иосифу. Никогда. Никогда. И вот братья Иосифа пошли пасти скот отца своего в Сихем. Иосиф! Что, папа? Иосиф, твои братья, они давно ушли. И с тех пор от них нет ни слуху, ни духу. У них все нормально, папа. Наверное, ты прав. Но у меня нет такой уверенности. И я волнуюсь. Ну, давай я схожу в Сихем и посмотрю, как они там. Правда, сходишь, Иосиф? С удовольствием, пап. Но это очень далеко. Больше 80 километров. Ничего, я дойду. И потом. Братья тебя недолюбливают. Они как будто затаили злобу на тебя, что ли. Может быть, не стоит доверять им? Не стоит тебе идти к ним, ведь они... Да что ты, папа! Ничего мне братья не сделают. Да, да, ты прав. Наверное, не сделают. Ну, ладно, Иосиф, сын мой. Готовься в дорогу и завтра рано утром отправляйся. До свидания, Иосиф. Я буду ждать твоего возвращения. Я быстро, пап. Пока, Иосиф. Веди себя хорошо, Вениамин. Я и так себя хорошо веду. До свидания. До свидания, сынок. До свидания, Иосиф. Ну и жара. Сколько же мне осталось идти? Наверное, еще 40 километров. Передохну-ка я здесь чуть-чуть. Я и не думал, что 80 километров это так далеко. Простите, это Сихем? Да, точно. Я ищу своих братьев, сыновья Иакова. Не знаю таких. Ну, они пастухи, их 10. Погоди-ка, ты говоришь 10? Да. А, кажется, что-то припоминаю. Это те 10 братьев, которые отомстили Сихему за сестру? Да, это мои братья. Слышал я, что они недавно вернулись. И вы знаете, где они? Нет. А что, если эти сихемцы и правда что-нибудь сделали моим братьям или прогнали их отсюда? Десять старших братьев Иосифа долго отсутствовали. Отец их, Яков, забеспокоился и послал Иосифа узнать, все ли у них в порядке. Иосиф пришел в Сихем, но никак не мог найти братьев. А что, если эти сихемцы правда что-нибудь сделали моим братьям? Или прогнали их отсюда? Ну ладно, буду искать дальше и всех спрашивать, тогда хоть что-нибудь узнаю. Рано или поздно. Обязательно узнаю. Так ты ищешь 10 братьев, сыновей Иакова? Да. Ушли они отсюда, сынок. Пошли в Дофан. Ходу туда 25 километров. Большое спасибо. Эй, братья! Братья, идите-ка сюда! Вы посмотрите вон туда, видите? Кто-то идет. Ну, посмотри, посмотри. В пестрой одежде. Нет, не может быть. Неужели это Иосиф? Ну, посмотри, посмотри, но это... Но это же Иосиф! А, да-да-да-да, наш сновидец. Ну, вот видишь. Идет сюда. Интересно, зачем это он пожаловал в такую даль? До самого Дофана дошел. А он пришел шпионить за нами и докладывать отцу. Ух, как я ненавижу этого сновидца и его пеструю одежду, да, тоже. Пора проучить его, чтобы он забыл о своей мечте сделать из нас слуг. Своих слуг. Я с тобой согласен, братец Иуда. Но как нам от него отделаться? А давайте убьем его. Что? Что? Стоп! Убьем его, а труп выбросим в ров. Тут полно пустых рвов, а отцу... Отцу скажем, что его хищный зверь растерзал. Вот. И конец его с нам. Говорите! Кто за? Я... Ну, постойте, ребята! Ты что? Ты что? Ты что, Рувим? Против? Не хочешь, чтобы мы убивали Иосифа? М? Я его ненавижу точно так же, как и вы. Ну, но ведь Иосиф наш брат. Я, например, не хочу, чтобы его кровь была на моих руках. И потом, как мы после этого посмотрим в глаза отцу? Мы слишком любим отца, чтобы причинить зло Иосифу. Хотя мы его и ненавидим. А как же от него отделаться? Ты сам только что сказал, Левий, что здесь полно пустых рвов. Давайте сбросим Иосифа в ров, только живого, так, чтобы он не смог выбраться. Там он и умрет. Тогда мы от него избавимся, избавимся навсегда, но не обогрим руки его кровью. Уровим убедил всех братьев, и они согласились с его планом. А сам он ушел, опасаясь, что не сможет совладать с собой. Он твердо решил позже прийти к рву и тайно освободить Иосифа. А в это время Иосиф, ничего не подозревая о кознях братьев, подходил к лагерю. Он радовался, что долгие поиски братьев близятся к концу. О, вон и их лагерь на холме. Интересно, что у них на ужин? Ух, как есть хочется. И устал я ужасно, но это не важно. Главное, что я сейчас увижу братьев, а потом вернусь домой и папу успокою. Эй, братья, привет! Вы что, меня не узнаете? Это же я, ваш брат Иосиф! Как я рад вас видеть! Еле нашел вас! Я сначала пошел в Сихем, но вы уже оттуда ушли. Папа волнуется. Да что это с вами, ребята? Это же я, Иосиф! Вы что, родного брата не узнаете? Хватай его, лей! Хватай! Так, держи его! Держи его! Так, наконец-то я сорву с него эту разноцветную одежду. Дай-ка я, Иуда. У меня уже давно руки. Красивую одежду с нашего красавца срывать буду я. Зачем вы сорвали мою одежду? Да, никакие просьбы и слезы тебе не помогут, Иосиф. Что вы хотите сделать? Сейчас увидишь. Ну, пожалуйста, прошу вас, ради папы, отпустите меня домой, пожалуйста. Ну, что ты, Иосиф, мой мальчик. Теперь ты в нашей власти. Полностью в нашей власти. И знаешь, что я тебе скажу? Повластвовал, и хватит. Не бывать тебе нашим господином. Так что забудь свои сны, да а! Хватит с ним цацкаться! Тащите его ко рву! Эй, ребята! Вот глубокий ров. Как раз то, что нам надо. Отсюда он уже не вылезет. Ну, давайте, ребята, в ров его! Братья бросили Иосифа в ров, вернулись в лагерь и сели есть. Наконец-то они избавились от того, кто из-за своей чистоты и невинности был им вечным укором. Но некоторым из них было не по себе. Жестокое обращение с Иосифом не принесло им желаемого удовлетворения. Кроме того, они думали об отце. Как объяснить отцу исчезновение сына? А что, если он умрет от горя? Эй, ребята, глядите! Там на дороге караван идет. Ну и что? Ну что такого в этом караване? Тут их полно. Они все время снуют взад и вперед по этой дороге. Тут проходит путь на Египет. Но это же караван измаилитян из Иордана. Наверняка они идут в Египет со специями и другими товарами. А ты прав, братец Иуда. Этот караван и правда идет в Египет со специями, разными товарами и вообще со всем, что можно продать. Да. Да, точно. Эй, ребята. А что, если нам вытащить Иосифа из рва и продать его этим измаильтянам? Конечно. Спасибо. сюда. В рабство? Нет. Нет, только нет. Не продавайте меня в рабство. Из тебя выйдет хороший, послушный раб, Иосиф. Ну, пожалуйста, Левий, пожалуйста, не продавай меня в рабство. Да. Уговори братьев не продавать меня. Ну, пожалуйста. Зебулон, прошу тебя. Хоть ты помоги мне, гад. Ты ведь добрый. Асир, Асир, неужели ты мне не поможешь? Нет? А ты, Иссахар? Нет? Помоги мне, Симеон. Пожалуйста. Пожалуйста, братья, прошу вас, умоляю, не продавайте меня! Послушайте меня, за эту цену я предлагаю выгодную сделку. Да, это правда. Эй, погонщик, пора в путь! Путь до Египта не ближний. Симеон, Иуда, Дан, Левий, да проснитесь же, проснитесь. В чем дело, Рувим? Что случилось? Иосифа нет во рве. Его убили. И это все? Нет, ради этого ты нас будил. Лично я буду спать дальше. Ну, погодите, ребята. Ты говоришь, Рувим, что Иосифа нет во рве, в который мы его бросили? Ну, да. Говорю вам, его там нет. Его, наверное, убили. А откуда ты знаешь, что Иосифа там нет? Я только что оттуда. А что ты делал у этого рва? Ты что, хотел вытащить Иосифа? Что? Да я хотел... Не, что ты? Убедиться. Ладно, Рувим, признавайся. Ты ведь хотел его вытащить, да? Ну да, хотел. Я не должен был помогать вам бросать его. Ты самый жалостливый, а, Рувим? Да ничего подобного. А? Просто до моей тупой башки постепенно дошло. Все мы вроде бы взрослые люди и вели себя как, ну, ревнивые болваны. Ты что? Ты что, забыл, как Иосиф над нами командовал? Забыл его сны и то, что он хотел когда-нибудь над нами... Да ничего я не забыл! Да хотел бы я забыть то, что мы сделали сегодня вечером. Это всегда будет нас преследовать, всегда будет на нашей совести. Ну, хватит болтать. Давайте спать. Ничего с Иосифом не случилось. Ты говоришь, с Иосифом ничего не случилось? Да, именно это я и сказал. Вы, ребята, от меня что-то скрываете. В чем дело? Да. Скажи мне, что случилось, пока меня не было. Лучше скажите мне, а не то я расскажу отцу все, что произошло здесь сегодня. Ну, успокойся, Рувим. Ну, я скажу. И говори мне правду, Левий, а не то я тебе покажу. Ну, мы сами вытащили Иосифа. Вы его вытащили? Да, да, да. И мы продали его проходящему каравану купцов из Мельтян. Вы продали его? Продали Иосифа в рабство. Но это же лучше, чем убивать. Нет, не лучше. Рабство хуже смерти. Но, по крайней мере, он жив. И мы не обогрели руки его кровью. Но как же отец? Что же будет с ним? Ведь мы должны рассказать ему правду. Не беспокойся. Мы все уже учли. Мы с Иудой испачкали разноцветную одежду Иосифа в крови. Мы покажем ее отцу, и он будет думать, что Иосиф растерзал какой-нибудь хищный зверь. это одежда моего сына. Значит, его растерзал зверь. Иосиф, сын мой, а? Слушай, скажем отцу, что Иосиф жив, и что он в Египте. Нет, нет, нет, нет, нет. Мы не должны говорить отцу правду никогда. Горе сведет меня в могилу. Я этого не переживу. Иосиф, Иосиф, Иосиф. О, сын мой, сын мой. Я проверила по Библии, дядюшка Дэн, и вот в книге Бытия сказано, что братья продали Иосифа за 20 шекелей серебра. Как же они могли так низко пасть? Видишь ли, Яков, который теперь стал зваться Израилем, поступал очень неразумно. Так явно выдал я Иосифа. Некоторые поступки Иосифа также злили братьев. Но даже тогда, в юности, он придерживался высоких принципов. Знаешь, такие люди как будто притягивают к себе всевозможные беды. Смотри, что случилось с Иисусом. Наш Господь облёк это в слова в святом благовествовании от Иоанна. Глава 7, стих 7. Вот что там сказано. «Мир меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Боюсь, что наше время истекло. До скорой встречи!